Список вопросов для самоанализа по 15-му аркану. Эти вопросы помогут осознать свои теневые стороны, трансформировать деструктивную силу в зрелую мощь и выйти из сценариев зависимости и эмоционального рабства. Вопросы для самоанализа. Первое. Где в жизни я стремлюсь управлять другими? Зачем мне это нужно? Второе. Что я боюсь потерять, если перестану все контролировать? Третье. Как я реагирую, когда теряю власть или влияние? Четвертое. Есть ли у меня желание подмять под себя, даже если я этого не осознаю? Пятое. Кто или что управляет мной, хотя я думаю, что свободен? Шестое. В каких отношениях я чувствую зависимость, но не могу уйти? Почему? Седьмое. На что я подсел эмоционально, энергетически, материально? Восьмое. Где я продаю себя ради внимания, любви, признания, денег? Девятое. Какие мои желания я считаю плохими, неприличными, опасными и прячу? Десятое. Что я делаю тайно, стыдясь, но не могу остановиться? Одиннадцатое. Чего я хочу на самом деле, но не позволяю себе даже подумать об этом? Двенадцатое. Что вызывает у меня зависть, влечение или внутреннее осуждение? Тринадцатое. Когда я в последний раз манипулировал кем-то? Что я этим хотел получить? 14. Использую ли я свою внешность, сексуальность, жалость, обаяние как инструмент влияния? 15. Где я обещаю одно, а делаю другое, чтобы контролировать ситуацию? 16. Как я отношусь к своему телу? Стыжусь ли я его? Использую ли? Отделяю ли от души? 17. Позволяю ли я себе чувствовать удовольствие без вины и страха? 18. Считаю ли я сексуальность чем-то грязным, опасным, греховным? Почему? 19. Вижу ли я деньги как источник свободы или как инструмент власти и подавления? 20. Есть ли у меня программы «богатый равно плохой»? Деньги — это зло. Должен страдать, чтобы заслужить. 21. Где я боюсь зарабатывать, потому что тогда стану ответственным или опасным? 22. Как я обращаюсь со своей силой? Прячу, подавляю, злоупотребляю. 23. Чего я боюсь больше, быть слабым или быть слишком сильным? 24. Где я отказался от своей силы в пользу любви, мира, комфорта? 25. В каких отношениях я играю жертву, спасателя, контролера, агрессора? 26. Где я держу человека рядом не из любви, а из страха быть одному или потерять власть.